некоторых традициях у вас, да? По поводу песенного жанра бардовского. Но вот все-таки мне интересно, вот вы действительно вот из тех, кто сегодня пришел, так достаточно регулярно приходите сюда и слушаете эти песни, или так состав меняется? Вот есть такие, которые первый раз сюда пришли вообще? Нет, да? Таких нет. То есть это достаточно уже сложившийся такой контингент, да, приходящий. Ну, это здорово. И ну вот какие последние бардовские концерты, вы так помните, остались у вас в душе? Егоров был. Это когда был? Это был месяц назад, да? Егоров был. Больше, чем назад? Ну, Городницкий-то, по-моему, давно уж был. Нет, на год давно. Ну, год. А, но тем не менее, помните, Городницкий, Егоров, еще кто, кого? Ну, Ким тоже был уже больше года назад, наверное. Нет? Не? Вистерих Паузкин, да, это последний, это вот. Мирзоян, здесь был Мирзоян? Вот в этом доме? Нет, ладно. Ну, в Сент-Луисе, да. Угу. А вот в этом доме? Все равно ходите, да? Понятно. А под деревьями у костра вы встречаетесь так же или нет? Грушинских мест нет, да? О, вот это плохо. Ну, во всяком случае... были они у вас, да? Ну, они... Да? Почему тут специальные места есть? Я на слетах был здесь, тут так, такие костры. Да. Да, камин. Ну, замечательно. Так, ну, этот уже... Может быть, одни из самых последних сегодня приходят, присутствующие, да? Ну что, ну там понемножечку будут подходить, садиться, чтобы мы время сильно не затягивали. Да. Ну, это я по ходу дела потом скажу, да. Ну тогда я два слова о себе, поскольку я-то в первый раз сюда к вам пришел и в город, и в этот дом. Хотя с Володей мы знакомы еще по Минску давно. А в Америке я вообще-то в этот раз уже в шестой раз приехал. Но как-то вот мой маршрут не проходил через ваш город. По происхождению я москвич. Родился в Москве и всю жизнь мне так и до сих пор живу. По образованию химик, как и Володя. Кончал в свое время, в незапамятные времена, химфак МГУ. И работаю прямо сразу после химфака, как пришел, так и до сих пор работаю. В одном и том же институте. Самому стыдно признаваться в такой какой-то нерасторопности, что ли. Это институт органической химии имени Зелинского, Академии наук в Москве. Ну вот и песни, как и... Все мое поколение, я начал петь и сочинять где-то там, кто постарше в 50-х, в середине, в конце 50-х, кто помоложе в 60-х годах. И вот с тех пор не знаю, какая моя, так сказать, ипостась более важная для меня самого, наверное, обе. Песни в основном я делаю на стихи разных любимых поэтов. Так что надеюсь, что, как и обычно, это бывает на тех концертах, которые я провожу, я найду здесь отклик в ваших сердцах не только любящих песню, но и поэзию, прежде всего. Русскую, классическую и современную. Ну вот обычно я начинаю с поэзии самого любимого периода моего в русской поэзии, с поэзии Серебряного века. Яркого, прекрасного и трагического. Сейчас, вот сегодня я сделаю так. Я три серебряные песни спою для начала. Трех поэтов. Три цвета из многоцветия богатого Серебряного века. Я вот сегодня выберу три цвета. Первый – это романтика Серебряного века. И гордый, бесстрашный, трагический романтик русской поэзии Николай Гумилёв. Да, я знаю, я вам не пара, я пришел из другой страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев сурны. И мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны. Не по залам, не по салонам, темным платьям и пиджакам я читаю стихи драконам, водопадам и облакам. Я читаю стихи драконам, водопадам и облакам. Я люблю, как араб в пустыне припадает к воде и пьет, а не рыцарем на картине, что на звезды смотрит и ждет, а не рыцарем на картине, что на звезды смотрит и ждет. И умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще, чтоб попасть не во всем открытый протестантский прибранный рай, а туда, где разбойник и мытарь, и блудница крикнут «Вставай!» А туда, где разбойник и мытарь, и блудница крикнут «Вставай!» Да, я знаю, я вам не пара, я пришел из другой страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны. И мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны. Второй цвет Серебряного века – гармония. Звуковая гармония стиха в данном случае. Константин Бальмонт. Чародей звукописи русской поэтической речи. Стихотворение, которое он назвал «Воспоминание о вечере в Амстердаме». Медленные строки. У тихий Амстердам с певучим перезвоном старинных колоколен. Тихий Амстердам, зачем я здесь, не там? Зачем уйти неволен к тебе, о тихий Амстердам? К твоим церковным звонам, к твоим немым затонам, к твоим как бы усталым сонным берегам, загрезившим каналом, безжизненным их звоном, с закатом запоздалым Амстердам. С закатом запоздалым и ласковым, и алым, горящим здесь и там, по сумрачным мостам, по этим сонным водам, по окнам и по сводам домов и колоколен Амстердам, где преданный мечтам какой-то призрак болен, упрек сдержать неволен, здесь поет и там, тоскует с долгим стоном и вечным перезвоном. О, тихий Амстердам, о, тихий Амстердам, о, тихий Амстердам, о, тихий Амстердам, о, тихий Амстердам, о, тихий Амстердам, о, тихий Амстердам, о, тихий Амстердам. Ну и третий цвет – это полнокровная радость жизни. Тут, я думаю, один из самых замечательных поэтов может представлять такой цвет в Серебряном веке – Саша Черный. Ну, это и любовь, это и ирония, это и, увы, печаль. Стихотворение Саши Черного – мартовское. Пробуждение весны, с которым можно поздравить всех присутствующих здесь прекрасно, да? С помощью которого вот только что прошедшим праздником, который в Америке не празднуется, да? Праздник. Но. С весной, дорогие дамы, и вот эта песня Саши Черного. Вчера мой кот взглянул на календарь и хвост трубою поднял моментально, потом подрал на лестницу, как встарь, и завопил тепло и вакханально. Весенний брак, гражданский брак, о-о-о-о, спешите, кошки, на чердак, о-о-о. О, и кактус мой, вот чудо из чудес, залитый чаем и кофейной гущей, как новый Лазарь взял да и воскрес. И с каждым днем прет из земли все пуще, весенний шум, я поражен, о-о-о-о, как много дум наводит, о-о-о-о. Он уже с панелей спершуюся грязь, ругаясь, скалывают дворники лихие. Уже ко мне зашел сегодня князь, взял теплый шарф и лыжи беговые. Весна, весна, пою, как бард, несите зимний хлам в ломбард. Сияет солнышко, и богу ничего. Весенняя лазурь спугнула дым и копоть, мороз уже не щиплет никого. Но многим нечего, как и зимою, лопать. Деревья ждут, гниет вода, и пьяных больше, чем всегда. О-о-о-о. Создатель мой, спасибо за весну. Я думал, что она уже не возвратится, но дай сбежать в лесную тишину от злобы дня, холеры и столицы. Ветер за дверьми, в кого б влюбиться, черт возьми, весенний ветер за дверьми. кого влюбиться, черт возьми. О-о-о. Прощения, я еще из Москвы привез, очевидно, какой-то вирус, и он у меня очень разнообразно развивается все эти вот дни. Сейчас чуть-чуть полегче, но временами это чувствуется, так как есть какие-то такие голосовые срывы. Вот я вот заранее прошу прощения. Сейчас я хочу вам показать такую композицию, которую я сделал 2 года назад. Как подарок самому себе к случившемуся юбилею. Мне исполнилось 2 года назад ни много, ни мало, 70 лет. Ну, вообще это, так сказать, некоторые молодые здесь присутствуют, могут подумать, что это так уж много, но на самом деле не так. Некоторые, вот бывает, иногда видишь молодых людей, уже как-то духом, как старички. Так что это вопрос, мне кажется, не в годах, а в некотором таком на цели и настрое. Но вот если говорить о юбилеях разных, я с более молодым могу поделиться опытом. Дело в том, что самый тяжелый юбилей, который был в моей жизни, это, конечно, 50 лет. Тут, конечно, все ясно, что жизнь уже прожита, ничего не сделано, полная хана, крах. Это очень страшно. Вот, 60 уже, значит, полегче, существенно, конечно. Да, уже нет таких претензий, уже этот опыт больше. Ну, а 70 – это просто удовольствие одно. Да. Все так, очень мило и хорошо. Так что кому это еще предстоит в долгие, не очень долгие годы, я уже завидую, как это будет хорошо у вас. Я желаю вам всего приятного. Ну вот, а я себе сделал такой подарок. По аналогии с тем, как вот многие великие композиторы делают такую форму времена года, 12 месяцев, я сделал времена моих лет, то, что я назвал, тоже 12 вот так песен, ну, точнее, там 13 даже получилось, но это я еще отдельно скажу. А 12 песен оказалось, что у меня действительно на каждый месяц из того, что я натворил за эти годы, можно найти уж минимум одну, а чаще по несколько песен. И вот я сделал такую композицию. Я так в течение года, даже немножко больше, ее исполнял так целиком. Но сейчас уже так время прошло, уже перспективно. Я избранные места из времен моих лет вам покажу. Значит, первая песня на стихи Сергея Есенина, «Январская». Ну, на всякий случай, это, наверное, и так понятно, но все-таки я хочу подчеркнуть, что когда я пою стихи чьи-то, какого-то поэта, большого или небольшого, я, собственно, это потому и делаю, я их пою не, так сказать, не для славы, не для того, чтобы показать, какой я вот умелый мастер-композитор, а потому что я ощущаю, что вот это прямо-таки, ну, про меня, и очень не так близко к тому, что я чувствую. Я, к сожалению, не сумел так выразить, а вот это точно выражено. Поэтому я пою прям вот, как будто это я сам сочинил. Ну, не все совпадает в моей жизни с жизнью Есенина, конечно. Ну, к сожалению, к радости. Вот, но, а очень многие такие моменты как-то так вот получено. Ну, там вот он на тройках катался, я на тройках катался, но в основном на других видах транспорта я ездил. Но это тоже ничего, быстрая езда, какой же русский. Так что это все тоже как-то согласуется. Ну, или там он про итальянку говорит. Я-то не очень точно знаю, кто такая итальянка, вроде гармошка такая, да. Ну, а гитара, чем она хуже итальянки, тоже я прям как будто это про гитару. Так что вот от своего собственного имени я спою эту январскую песню. Эх, вы сани, а кони-кони, видно, черт вас на землю принес. В залихватском степном разгоне, колокольчик хохочен до слез. Ни огня, ни собачьего лая, вдалеке, в стороне, в пустыре. Поддержись, моя жизнь удалая, я еще не навек постарел. их бывало. Заломишь шапку, да заложишь в оглобли коня, да приляжешь на сено охапку, охапку, вспоминая лишь, как звали меня. И откуда бралась осанка, а в полуночную тишину разговорчивая тальянка, тальянка уговаривала не одну. Все прошло, поредел мой волос, конь издох, опустел наш двор. Потеряла тальяночка голос, свой голос, разучившись вести разговор. Но и все же душа не остыла, так приятный мне снег и мороз. Потому что надо всем, что было, колокольчик охочен до слез. Потому что надо всем, что было, колокольчик охочен до слез. Вот февральскую песню я представлю на свой собственный текст сделанный. Ну, такие песни на собственные тексты я делал в основном в далекие студенческие и первые послестуденческие годы, как потом понял, по причине плохого знания хорошей поэзии. Но некоторые из тех старых песен я так помню и пою, а вот эту как раз я благополучно забыл. До тех пор ее не вспоминал, пока мне не напомнили, ну, лет пять, наверное, уже это было назад. Четыре, звонком телефонным от имени теле- и кинорежиссера Дмитрия Астрахана, который собирался снимать, или снимал уже тогда, десятисерийный фильм телевизионный, и спросили от его имени разрешения использовать вот эту мою песню, где-то они на старых пленках ее нашли, в качестве вот ну, такого лейтмотива, что ли, в этом сериале. Ну, я согласился, но они со мной никаких договоров не подписывали, вернее так, они, я потом принесли им бумажку, что я согласен, и все, чтобы со мной уже никаких расчетов не вести. И потом этот, значит, фильм вышел, наверное, ну, если вы смотрите телевизор, его несколько раз уже показывали, это называется он десятисерийный вот фильм «Зал ожиданий», и там мою песню это поет. Очень неплохо поет обаятельный Михаил Боярский. Ну вот, а мелодия это, поскольку там же, как в каждом фильме, есть композитор, который деньги получает за свою работу, он, значит, эту мою мелодию, она проходит через все серии, так сказать, вот лейтмотивом таким. Он ее так обработал. Ну, я первые три ноты еще я иногда узнаю. А когда слушаю, а дальше уже идет такая обработка, что он недаром деньги там получил, наверное, за эту серию. Ну вот, а я сейчас вам эту маленькую коротенькую песню спою. Ноченька, ой, зимняя, очень-очень синяя, коченею стыну я, весь побелел от инея. Ты была или не была, ты гнала или не жила, добрая или злобная, никак теперь не вспомню я. Ну, чего ж я не уйду, никого ж я не дождусь, только нежный снежный хруст, да синий свет от звездных бус. Только нежный снежный хруст, да синий свет от звездных бус, да синий свет от звездных бус. Ну и сейчас я перейду прямо к майской песне, поскольку именно в мае выпала такая счастливая карта мне родиться в этот мир. И тем более я, мне кажется, имею право спеть песню на свой собственный текст. Это очень тоже из старых времен такая коротенькая песенка. Как я себе в студенческие времена представлял свою судьбу жизненную. А родился-то я в рубашечке зашитой. Богатым будет он, родня твердила вся. Теперь хожу в карманах дырочки да вши, в одной рубашечке, в которой родился. Теперь хожу в карманах дырочки да вши, в одной рубашечке, в которой родился. Я родился под лай собаки на дворе. Миллион друзей пророчил мне окрестный люд. Теперь всегда в любой собачьей конуре я нахожу тепло и ласку и приют. Теперь всегда в любой собачьей конуре я нахожу тепло и ласку и приют. Я родился с нательной родинкой большой. Сулили счастье в жизни мне и благодать. Теперь таскаю эту блямбочку с собой. Она мне родина и дом мой, и кровать. Теперь таскаю эту блямбочку с собой. Она мне родина и дом мой, и кровать. Эх, нагадали ж вы мне, люди, что не то. Эх, исковеркали вы жизнишку мою. Но я на вас не обижаюсь ни за что, а я для вас вот эту песенку пою. Но я на вас не обижаюсь ни за что, а я для вас вот эту песенку пою. Августовская песня спою. Конец лета. И стихи — это Владимир Попова, нежная мужская лирика «На краешке лета». Побелела полынь, пожелтел зверобой, и стояли такие шаленые рассветы. Мыло волосы ты дождевою водой среди высокой травы, да на краешке лета. Прибегала в заброшенный дом лесника, говорила обиженно: «Милый мой, где ты? Я тебя целовал на пороге леска, среди высокой травы, да на краешке лета». И губы твои луговою травой, полевыми цветами и солнцем и ветром ты была, словно птица, плененная мной среди высокой травы, да на краешке лета. Хотел ни за что я тебя отпускать, словно верил в какие-то злые приметы, а теперь не могу и следа отыскать среди высокой травы, да на краешке лета. Среди высокой травы, да на краешке лета. Ну и вот я сейчас первый осенний месяц хочу спеть, сентябрь, и чтобы представить хотя бы еще одного классика поэзии, пока был только Есенин, это Арсений Тарковский. Стихотворение, которое я сейчас спою, я думаю, всем известно, потому что после того, как Андрей Тарковский в фильме своем «Сталкер» его озвучил, озвучил там своим чтением сам Арсений, отец его, и читает он там замечательное стихотворение, но произвело очень большое впечатление вообще на всех. И появилось после этого довольно много музыкальных интерпретаций этого стихотворения. Ну вот, может, некоторые вы тоже слышали, у Берковского есть свой вариант, у Александра Суханова есть. Ну, про то, что поет София Ротару, я даже не знаю, кто композитор, я и говорить даже не буду, потому что там полное непонимание вообще не только этого стихотворения, а того, что такое поэзия, даже проявлено. Но я почему это стихотворение до сих пор пою? Я его для себя нашел до фильма «Сталкера». И когда появились вот другие интерпретации, мне показалось, что это стихотворение понимается немножко так легковесно и поверхностно. Действительно, вот и у Берковского, и у Сухановой такие легкие, чуть печальные, милые, такие немножко пьяные даже иногда вальсы. Действительно, здесь есть это такое вот легкое, радостное, чуть печальное отношение к жизни, к прожитой. Но мне кажется, что здесь смысл этого стихотворения глубоко трагичный, потому что Арсений Тарковский, он один из последних, что ли, можно так сказать, вот отголосков Серебряного века в нашей поэзии. Он очень сильный и серьезный поэт. С одной стороны, он действительно вот сумел умереть своей смертью, что ли, так, с грустной, трагической уровней, можно сказать, в отличие от многих его товарищей, друзей, которые не перенесли этого времени. И вроде это так хорошо, счастливо, но, с другой стороны, он не печатался же многие годы и не был оценен при жизни, ну, до самых последних лет по настоящему значению своей поэзии. И вот этот трагизм еще потерь этих друзей и вообще всей в этой жизни, мне кажется, здесь это главное, несмотря на спокойное такое течение этого стихотворения. Вот и лето прошло, как совсем не бывало, на пригреве тепло, на пригреве тепло, на пригреве тепло. Только этого мало, этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалым прямо в руки легло, прямо в руки легло, прямо в руки легло. Только этого мало, этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало, все горело светло, все горело светло, все горело светло. Только этого мало, этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, мне и вправду везло, мне и вправду везло. Только этого мало, этого мало. Вот и лето прошло, как совсем не бывало. День промыт, как стекло, день промыт, как стекло, день промыт, как стекло. Только этого мало, этого мало, этого мало. Вот и октябрьское стихотворение, октябрьская песня — это стихотворение Дмитрия Сухарева про клюкву. Значит, вообще-то это стихотворение в первом самом сборнике Сухаревском было, который он мне лично сам подарил много-много лет назад, но последнюю строфу он вписал своей собственной рукой в этот сборник, потому что сейчас это просто невозможно даже нам, которые это время помнят, понять мысль строгих этих самых цензоров, которые вычеркнули эту строфу. Но я, когда сделал песню, то я пел уже ее с этой строфой, и, так сказать, она довольно часто поющаяся песня известна, ее пели уже с этой строфой, которая напечатана тогда не было. А вот еще интересно, такая история произошла, я когда несколько лет назад в одном из концертов в Германии эту песню спел, то организатор потом прислал такой email, с одной стороны, с благодарностью после концерта за то, что концерт, но с таким замечанием, таким несколько таким горестным, что как же вот так Александр Дулф распространяет неправильные сведения, так как-то он так не знает, что в списке мировых экспортеров клюквы Америка занимает первое место, а вот России в этом списке так и вовсе нету. Ну, я, значит, решил сам посмотреть, что такое клюква по-американски. И вот я несколько лет назад, мне действительно удалось под Бостоном, ну, я не знаю, удалось ли вам, бывает, еще там где-то есть эти, такие плантации клюквенные американские, но под Бостоном действительно большие такие плантации, ну, и там вот такие квадраты, ну, наверное, вот с этого действительно вот это пространство, некоторое такое углубление там, и вот мы прям вдоль дороги, можно сказать, это. Мы даже мимо сначала проехали, не поняли, что такое. Потом мы действительно это, растут там такие. Но это еще было незадолго до залива, напуска воды. Так что они так отдельно там стояли. Я подошел, я посмотрел. Такие, в общем, какие-то на этих ножках, какие-то ягодки такие вообще. Ну, не крупные ягоды, но ну, вообще ну, невкусные такие ягоды. Вообще, когда вспоминаешь, как растет наша родная клюква на этих бугорочках, прихваченная октябрьским морозцем, такие, знаете, так, там разноцветные такие листики уже осенние, так мох, так, ну это же просто поэзия, такое упоение. Можно не есть и не собирать, а просто вот наслаждаться. И эта вот чахлость, вот так, я сразу понял, что кренбери никакого отношения к клюкве нашей родной не имеет, и поэтому я с гордостью пою вот эту вот песню о нашей родной клюкве. Собирайте, товарищи, клюкву, клюква в рот не прискочит сама. Открывайте кингстоны и люки, чтобы клюква лилась к вам в дома. Кисели из нее бесподобны, витамины творят чудеса. Подставляйте корзины, подолы, рюкзаки, кузова, туеса. Говорят, что не спорят о вкусах, не смирюсь с этим мнением вовек. Человек, наполняющий кузов, он, поверьте, вдвойне человек. на болотах аукайтесь чаще, не чурайтесь взаимных опек. Человек беззаботно кричащий, он, представьте, втройне человек. Пусть вопят буржуазные злюки, пусть жуют испитой ананас, все равно по количеству клюквы не догонит Америка нас. Все равно по количеству клюквы не догонит Америка нас. Правильно, этот куплет? Точно, да. Да, подошел. Так, мы теперь знаем, он не соответствует действительности, да. Они тогда уже знали, что нельзя такое писать. Ну и вот сейчас я, значит, в заключение вот этого цикла «Времен моих лет» я спою 13-ю песню. А вставил я 13-ю эту по аналогии с формой поэтической «Венок сонетов». Ну, вы знаете, сонет от 14 строк, венок сонетов от 14 стихотворений, плюс 15-е, которое состоит из первых строчек этих 14, и называется магистрал, как бы так сказать, вот такой шампур, так подводит общий итог, или наоборот дает общую идею. И вот я решил, что, наверное, так в моей жизни, вот это время моих лет, тоже может быть такой какой-то общий такой итог песенный. Попробую сделать, и для этого, мне кажется, лучше всего подошла песня на стихи Николая Рубцова. Ну, я надеюсь, я еще спою песни на стихи Николая Рубцова свои. Это один из самых главных, любимых, важных моих поэтов. Ну, а вот это стихотворение, оно так, мне кажется, подходит. Во-первых, оно так называется «Грустные мысли», с одной стороны, а с другой стороны, оно вот, как и все большинство стихов Рубцова, оно так проникнуто такой светлой очень грустью, почти оптимистической такой силой. Там непонятно даже, осень или весна по описанию, а упоминается еще и лето, и зима. И лошадка там тоже мне понравилась. Я начинаю с есенинской лошадки, очень логично заканчивать рубцовской лошадкой. Ну и такая глубокая философская мысль в заключении там есть про жизнь. «Грустные мысли» Николая Рубцова. Грустные мысли наводит порывистый ветер. Грустно стоять одному у размытой дороги. Кто-то по ельнику в сумерках едет, едет. Позднее время спешат запоздалые дроги. Плачет звезда, холодея над крышей сарая. Вспомни, о родина, праздник на этой дороге. Шумной гурьбой под луной мы катались, играя. Снег освещенный летел вороному под ноги. Скачут ли свадьбы в глуши потрясенного бора? Мчатся ли птицы, поднявшие крик над селением? Льется ли чудное пение детского хора? О, моя жизнь на душе не проходит волнение. Нет, не кляну я мелькнувшую мимо удачу. Нет, не жалею, что скоро пройдут пароходы. Что ж я стою у размытой дороги и плачу? Плачу о том, что прошли мои лучшие годы. А-а-а. Ну, вообще, я предполагаю, так обычно я делаю вот свое выступление из двух отделений. Примерно по часу. Ну вот и в заключительной части первого отделения я бы хотел спеть несколько новых песен. А вот наиболее известные мои песни, которые, может быть, многие из вас знают, я буду петь вот, в основном во втором отделении, ближе к концу. А, ну, ну мне, для меня очень важно вот эти новые песни. Я очень долго, песни даже не долго, а практически все время, пока пою, что-то немножко изменяю в песнях, постепенно расслышивая сам, что же так вот за этими словами в поэзии кроется. А первый, вначале мне это особенно важно, просто вот, чтобы вот ощутить реакцию слушающих. Значит, вот несколько новых совсем песен я спою. Ну, первую я спою даже не очень новую, потому что первые две песни я хочу спеть так. Вот у меня там есть, я сейчас привез, ну, правда, не очень много сборничков моих песен. Два сборника оказалось. Первый сборник мне мои друзья, там такое прекрасно есть семейное издательство в Москве, «Фагант», Зайцевы его делают. Там в основном они Высоцкого разнообразные так ракурсы представляют. Но и очень многих бардов тоже они там издают. И вот они мне, так сказать, в качестве подарка такую книжечку самых ими любимых и популярных. На стихи Александра Кушнера, а музыке нас птицы научили. Вот я сначала хочу спеть эту песню, давшую желаю первым сборник, а потом я спою вот эту новую песню, которая дала заголовок второму сборничку. Старый сборничек они вот сейчас к моему отъезду как раз быстро доделали, так что там есть некоторые опечатки еще пока. В следующем переиздании будут они исправлены. Но там зато есть указатель на всех песен, на оба тома. И там заголовочек «Чем с вами поделиться я могу?» Это из другого стихотворения, я и вторым. Вот первое стихотворение Александра Кушнера. Живого классика русской поэзии, мне кажется, ленинградского поэта. Не знаю, кто таинственным стихам, а музыке нас птицы научили. По зарослям, по рощам, по кустам, и дырочки мы в дудке просверлили. Как отблагодарить учителей? Молочная твоя кипит наука. О, пеночка, за плеск восьмых долей, за паузы, за Моцарта, за Глюка. О, пеночка, за плеск восьмых долей, за паузы, за Моцарта, за Глюка. Не знаю, кто стихам так далеко, туманное и трудное начало. Пока ты пела в роще, молоко на плитке у хозяйки убежало. Стихи никто не пишет, кроме нас. В них что-то есть от пота, есть от пыли. Бессмертные умрут они сейчас, а музыке нас птицы научили. Бессмертные умрут они сейчас, а музыке нас птицы научили. Вот, а значит, название второго сборничка это из стихотворения Ксении Авиловой. Она не поэт профессиональный, она биолог, эколог. Сейчас она работает на биофаке. И стихи писала всю жизнь. Она так по духу своему шестидесятница, семидесятница. И недавно она, так как бы для себя их опубликовала стихи, подарила нам эту сборничку. Я, ну, просто как-то, знаете, вот глотнул опять вот этого воздуха, той такой романтики, чистоты какой-то душевной. И несколько песен сделаны на ее стихи. Вот одна из этих таких романтических, походных, бродячих песен. Чем с вами поделиться я могу? Чем с вами поделиться я могу? Ни здравым смыслом, ни насущным хлебом, но дальней далью, но просторным небом, огнями на высоком берегу, огнями на высоком берегу. Еще могу по-братски разделить мечту и песни, радость и тревогу, и эту бесконечную дорогу, которую все хочется продлить, которую все хочется продлить. А вас прошу о чуде для меня, о безобманных радостных приметах, о ландышах, о росах, о рассветах, которых не затмить и не отнять, которых не затмить и не отнять. Мне так необходимо волшебство, как свет, как воздух, как вода живая. О крови вас я точно это знаю. Никто не может сотворить его, никто не может сотворить его. Мгновенья будут вечности сродни, иных путей продления жизни нету. Да здравствуют бродяги и поэты, на всех дорогах Боже их храни, на всех дорогах Боже их храни. Да здравствуют бродяги и поэты, на всех дорогах Боже их храни, на всех дорогах Боже их храни. Ну вот сейчас новых и очень для меня сейчас как-то вот важных песен. Одну я хочу спеть. Дело в том, что у меня довольно много песен на стихи поэтов ГУЛАГа и вообще на стихи, связанные с тем временем и с теми обстоятельствами. Целая пластинка в свое время была выпущена. И вот недавно я, даже не в сборнике, а вот в газетном сообщении, прочитал о одном стихотворении Самуила Галкина. Ну, я думаю, мало кому известно, может быть, уже из старших поколений, может, кто-нибудь помнит это имя. Был такой драматург 30-е и 40-е годы, довольно известный. Его... В 49-м году по делу о еврейском комитете, тогда, когда Михайловса убили, вместе с, наряду с многими другими деятелями культуры, евреями арестовали, и едва ли не единственный он из всех их тогда выжил. После смерти Сталина он действительно вышел на свободу и несколько лет еще прожил. Стихи, кроме вот этих пьес, он писал, написал их только на идиш. И они, когда публиковались, публиковались по-русски в переводах. Вот такая легенда описана, что когда его арестовали и посадили, как тогда было принято, в камеру к уголовникам, уголовники к нему, узнав о том, что это поэт, естественно, стали приставать: а ну, почитай нам что-нибудь. И вот по легенде, вот это единственное стихотворение, коротенькое, совершенно непритязательное стихотворение, он сочинил прямо по-русски. И то ли он так и прочел его, то ли действительно что-то в нем такое есть стихотворение, что уголовники от него отстали. Может быть, именно это стихотворение спасло ему жизнь. «Дороженька». Есть дороженька одна, не коротка, не длинна, но по ней ходили много, и печальна та дорога, но по ней ходили много. Печальна та дорога. Я по ней хожу, хожу, ей все горе расскажу, расскажу ей все тревоги той дороженьки дороги. Расскажу ей все тревоги, расскажу ей все тревоги той дороженьки. Дороженьки, дороги. Есть дорога здесь одна, от порога до окна, от окна и до порога. Вот и вся моя дорога, от окна и до порога. Вот и вся моя дорога. Я теперь по ней хожу, неотрывно вдаль гляжу. Что ж я вижу там вдали? Нет ни неба, ни земли. Что ж я вижу там вдали? Что ж я вижу там вдали? Нет ни неба, нет ни неба, ни земли. Есть дорога лишь одна, от порога до окна, от окна и до порога. Вот и вся моя дорога, от окна и до порога. Вот и вся моя дорога. Вот и вся моя дорога. Так, еще одно вот новое стихотворение, которое тоже меня так тревожит. Это стихотворение Льва Александровича Блюменфельда. Ну, те, кто хорошо знают барановскую песню, особенно песню Никитина, это имя должен помнить, потому что у Никитина есть две песни на стихи Киплинга в переводе Льва Блюменфельда. Это вот раб, который стал царем, и женщин я стал понимать. Песни, я думаю, вот, вспоминаете. Но Лев Александрович Блюменфельд – это великий ученый, был, к сожалению, физик и физико-химик, очень уважаемый международным сообществом. До последних лет он часто ездил вот в Америку, его сюда приглашали на лекции и для консультации по работе. Он в прошлом году он умер, едва вот отпраздновав свое 80-летие. Ну, мне посчастливилось так вот быть с ним знакомым и связанным по работе, потому что в 60-е годы, когда стали работать, открыли свойства сопряженных органических полимеров, полупроводниковых, и надеялись получить сверхпроводники, на этой основе, так сказать, почти энергетический вечный двигатель электрический. Блюментель один из первых занялся вот теорией этого явления. А я вот работал в институте химической физики в Москве, а я напротив в институте органической химии. Так мы напротив друг друга работали. Я там синтезировали эти вещества еще, а я занимался их электрическими свойствами. Когда я сделал свою кандидатскую диссертацию, то отважился обратиться к нему. И он так снисходительно согласился, взял мою диссертацию и, не углубляясь слишком сильно в мои достижения научные, в общем, дал положительный отзыв этой работе. И потом эту работу я продолжал и, в этом направлении, и он тоже работал. Мы с ним довольно часто, так я к нему обращался. Это удивительный, конечно, человек был, личность удивительная, но для того, вот он умер, смешно сказать, так же, как я в чине доктора наук, потому что, чтобы у нас стать академиком, а уж он, я думаю, из академиков выдающимся бы был по своей личности, по своему значению научному, нас нужно делать такое, на что этот человек был просто не способен. И вот я его посетил незадолго до смерти, вот так мы пришли к нему домой, его поздравить с 80-летием. Он очень плохо себя чувствовал, трудно разговаривал после третьего инфаркта уже. Но, тем не менее, был очень так бодр и приветлив. И вот недавно изданную к тому времени друзьями его книжечку, его стихов и переводов, он мне подарил и подписал. Вот одно из этих стихотворений, которое он так гордо иронично назвал «Резюме». Я прожил жизнь, не мне судить, как прожил хорошо или плохо, но не смогла совсем убить меня во мне моя эпоха, меня во мне моя эпоха. Я был всегда самим собой, а не самим собой доволен, не спорил мелочно с судьбой, не покорялся чуждой воле, не покорялся чуждой воле. Я важных задниц не лизал и не менял с испугу веры. Я мог сказать себе: нельзя перед соблазнами карьеры, перед соблазнами карьеры. Я прожил жизнь, она была не весела и не печальна. Я не жалею, что прошла, но мог бы все начать сначала, но мог бы все начать сначала. Начать сначала. Ну вот и еще одну, последнюю новую песню я вам хочу спеть. Только что, так сказать, по научной линии, как бы случайно она у меня получилась. И связано тоже вот с этими работами моими. Дело в том, что в том же институте химфизики работал замечательный ученый Альфред Анисимович Берлин. Ну, к сожалению, он довольно много лет уже назад умер, но он создал прекрасную школу химиков-синтетиков. Вот он со своей школы первые создавали вот эти многообразные, очень интересными свойствами обладавшие полимеры, вот эти сопряженными связями. И, значит, вот, а я электрическими свойствами этих полимеров занимался, и с Берлином так мы в таком контакте постоянном были. И вот в прошлом году, ну, вот друзья и ученики его, которые сейчас по всему миру рассеяны, отмечали вот это его 90-летие в прошлом году со дня рождения и издали сборничек ему посвященный, о работах его, и там, в том числе стихи ему посвященные. Вот живущая сейчас в Израиле Людмила Туровская, одна из его учениц, прислала посвященное ему стихотворение. Ну, там действительно в первой строфе, в последней строфе обращение прям вот к нему с благодарностью, а в средние строфы они как бы так, ну, общее научное такое значение имеют. И вдруг вот так удивленная такая мысль возникла. Как же так? Вот у кого только нет своих гимнов, там, у монтажников, высотников, вообще все. А у научного братства гимна нет. Ну, что же это такое? И, значит, вот я решил, что, наверное, надо конкурс такой объявить на гимн, ну, если не мирового, то, во всяком случае, вот уж российского, мне кажется, научного братства, мне кажется, имеет смысл объявить конкурс. И вот я уже готов представить вот эту вот песню на конкурс гимнов научного братства. Сейчас вот я вам его спою. Здравствуй, мощное братство, братство мысли и духа. Ты наш свет и богатство, не страшна нам разруха, не страшны нам скитания, не страшны нам разлуки. Через все расстояния мы сомкнем наши руки, сомкнем наши руки. Эй, вожди и кумиры, в мире жлобства и крови, мы созвездие мира, мы народов здоровье, от чумы и позора, от душевных увечий, мы в бессменном дозоре, стерегущие вечность, хранящие вечность. И во тьме ожидания перед долгим рассветом мы добытчики знания, мы прозренья поэты. Так сыны человечьи на костры шли без страха, чтоб для истины вечной возродиться из праха, возникнуть из праха. Здравствуй, мощное братство, братство мысли и духа. Ты наш свет и богатство, не страшна нам разруха, не страшны нам скитания, не страшны нам разлуки. Через все расстояния мы сомкнем наши руки, сомкнем наши руки. Ну, я, честно говоря, вот сейчас вот часто довольно ездил, проезжаю по разным странам, захожу там и к моим знакомым, и вот с тем, с кем я познакомился вот через песню в научное учреждение. И, ну, к сожалению, таких прямых контактов, таких научных сотрудничества не удалось до сих пор осуществить. Но очень много вот таких вот наметок, а действительно открытого желания как-то вот помочь, вместе сотрудничать. Вот я эти протянутые руки моих коллег очень хорошо чувствуют. Ну и последнюю, значит, песню вот в первом отделении я хочу спеть из новых песен. Это на стихи одного из, ну, тоже, к сожалению, сейчас его уже нет, из научного братца, правда, геолога. Это Семен Флейшман на стихи. Он геолог, путешественник, жизнелюб, вообще очень хороший человек был. Много песен на его стихи написал в свое время Анатолий Загод. Ну, вот это из других не поющихся его песен я недавно обнаружил. И, ну, прям так вот опять окунулся в те далекие времена. Мне бы не хотелось в них возвращаться, конечно, но было в них что-то такое, что сейчас уже невозможно. Мы, как помню, студенческие годы, в любую каникулу мы могли взять билет и поехать, а иногда даже без билета, доехать до Кавказа и там ходить в походы и подниматься на горные вершины. 2000 метров. Коль ты захандрил, изменился в лице, от ссор и обид, неудач или горе, тебе пропишу я надежный рецепт. 2000 метров над уровнем моря. 2000 метров над уровнем моря. Оно с непривычки не очень легко. Подъем будет крут, может быть, я не спорю, но это ж не так-то уж и высоко. 2000 метров над уровнем моря. 2000 метров над уровнем моря. Там горные сосны привольно шумят, хрустальные реки им радостно вторят, и буйные травы тебя опьянят. 2000 метров над уровнем моря. 2000 метров над уровнем моря. Ты вольного ветра всей грудью хлебнешь, забудешь про ссоры, обиды и горе, и песню над горным ручьем запоешь. 2000 метров над уровнем моря. 2000 метров над уровнем моря. 2000 метров над уровнем моря. Короче, коли ты изменился в лице, от ссоры, обид, неудач или горя, ты вспомни про этот надежный рецепт. 2000 метров над уровнем моря. 2000 метров над уровнем моря. 2000 метров над уровнем моря. Над уровнем моря. 2000 метров. Ну, большое спасибо. Давайте сделаем короткий перерыв. Как у вас принято? Сколько минут перерыв есть? 10-15, да? Хорошо. Ну, и вот там есть немножечко книжек у меня, и это тоже немножко дисков. Если есть желающие, могу потом подписать. Ну, вообще-то я прямо ее не включил в программу, но если вы, я потом обращаюсь, да, кто какие-то песни захочет, я готов.